Глава 10. Алина. «Ой, простите, мне нужно оставить вас, ответить на важный звонок». Глядя на вибрирующий айфон, произносит Далия, даже не догадываясь, что еще немного, и я сама бы силой утащила Эмира подальше от нее. И плевать мне было бы на мнение всего высшего света Стамбула. Как тут оставаться воспитанной леди, когда какая-то шикарная цаца полностью завладела вниманием моего мужа? Мама меня к такому не готовила. «Хорошего вам вечера, возможно, еще пересечемся сегодня». С улыбкой прощается Далия и спешно выходит из зала, наконец оставляя нас с Эмиром вдвоем. Правда, радости я не ощущаю. Я так зла на него, что едва сдерживаю себя, чтобы повременить с истерикой до возвращения домой. Эмир даже не объясняет, кто он и откуда, что их связывает на самом деле. Он вообще ничего не говорит. Просто берет меня под руку и ведет по залу, то и дело заводя беседы с важными людьми. Далее, как назло, постоянно попадается мне на глаза. Я реально вижу ее повсюду, где бы мы с Эмиром ни оказывались. Даже когда мы садимся за наш столик, я замечаю, что Далия занимает место за столом, который находится всего в нескольких метрах от нас. У меня на почве ревности паранойя разыгралась. Или эта старая подруга действительно шастает за нами по пятам? Не знаю. Ни черта не знаю, кроме того, что жажду стереть эту женщину с лица земли. С этими кровожадными мыслями и неугасающей ревностью я и провожу следующий час вечера, пока очереди телефона по очереди поднимаются на сцену, произносят речи благодаря спонсоров. «Ты не голодна?» — интересуется Эмир, когда официальная часть заканчивается. «Надо же, вспомнил обо мне, наконец. Муж века, блин». «Нет», — борчу я, хотя уже несколько часов ничего не ела. Кусок в горло не лезет, особенно когда чувствую тяжелый изучающий взгляд Эмира. «Я не знаю, что у тебя опять с настроением, но напомню, если ты испортишь вечер, последствия будут ужасны». «Не знает, что у меня с настроением? Серьезно? Он даже не понимает, что сделал не так?» «Я все помню», — проглотив колючий ком в горле, отвечаю я. «И, как видишь, до сих пор я веду себя достойно. Надеюсь, так оно и будет продолжаться». «Надейся». Мне даже смотреть не нужно на Эмира, чтобы понять, что от злости он сильно сжимает челюсть. Кажется, я даже слышу ее скрип и точно чувствую исходящую от мужа агрессивную энергию. Однако он тоже тот еще мастер контроля. И слова грозного не говорит. Лишь аккуратно, убийственно, нежно касается пальцами моей щеки и убирает выпавший локон за ухо. «Улыбнись, Алина». Даган наклоняется ко мне, запуская карусель мурашек по всему телу. «Роль недовольной суки тебе не идет», — произносит ласковым голосом и чуть приподнимает уголки губ в улыбке, глядя на меня так, словно я для него не просто купленная шлюха, а действительно любимая женщина, чьей красотой он любуется сейчас. И это чертовски больно. Его взгляд не настоящий, а сыгранный на публику, как и чувственная улыбка и трепетные прикосновения пальцев к моей щеке. Нужно отдать Эмиру должное. Он потрясающий актер. Уверена, никто из присутствующих не заподозрит его в фальши. Одна я знаю, что все его действия влюбленного мужчины — всего лишь первоклассная игра, которую мне необходимо поддерживать во что бы то ни стало. И я поддерживаю. Рыдаю внутри, кричу, вою, а внешне выполняю то, о чем попросил меня муж. Улыбаюсь, а затем покорно соглашаюсь, когда он приглашает меня на танец. Эмир ведет меня в центр зала и притягивает к себе. Руки обжигают талию. Губы касаются моего виска, и нежное касание будто вспарывает кожу. Втягиваю любимый запах, и возбуждение скручивает все ниже пояса. Дрожь проносится вниз по позвоночнику, а сердце берет уже столь обыденный разгон. Ну почему я всегда настолько остро реагирую на него? И почему Эмир всегда так остро реагирует на ту, которую презирает? У него стоит сильно, его каменное желание упирается мне в живот. Или на сей раз это не я являюсь виновницей его стояка, а присутствие Дали его настолько возбудило. Черт, зачем я об этом подумала? Чуть успокоившаяся ревность во мне вновь взбирается на трон, перенимая бразды правления над телом и языком. Я тут хотела спросить. Сильно сжав руку Эмира, сижу я. Он отрывает губы от моего виска и опускает на меня вопросительный взгляд. «Раз уж ты разгуливаешь по стрип-клубам, может, тогда и я смогу посетить какой-нибудь клуб? Естественно, тайно. Никто из журналистов и твоих знакомых не узнает. Я умею оставаться незамеченной». «Что ты несешь?» Показная улыбка мигом слетает с его губ, тело будто железными доспехами сковывается. «А что такое? Я же не собираюсь тебе изменять, а просто хочу немного повеселиться и оценить ночную жизнь Стамбула. Может, подружусь с кем-нибудь, кто знает. Друзья в Турции мне не помешали бы. И ты собралась друзей в ночных клубах искать? Ну, мужа ведь там нашла, значит, и друзей найти особого труда не составит. Расплываясь в язвительной улыбке. Выражение лица Эмира бесценно. Мои щеки аж огнем обдает от его испепеляющего прицела, а обиженная стерва во мне запускает фейерверки. Моя провокация сработала на ура. Но я в этом даже не сомневалась. Пусть Эмир не любит меня и никогда не станет ревновать так, как делаю это я, но чувство собственничества в нем имеется. И он ни за что не позволит своей покупке идти в места, где ее будут окружать сотни других мужчин, жаждущих повторить тот же сценарий, что был у нас с Назаром в Москве. «Идем», — вдруг приказывает он. Его глухой голос — просто песня для моих ушей. «Куда?» Ну и Эмир не отвечает. Берет меня под локоть и неспешно выводит из главного зала, оставляя все голоса и шум и торжества за нашими спинами. Мысль о том, что мы, наконец, едем домой, радует меня еще больше, но всего несколько секунд. Когда вместо выхода из здания мы двигаемся к лестнице и поднимаемся на второй этаж, где абсолютно безлюдно, моя кратковременная радость стремительно улетучивается. «Куда мы идем?» — взволнованно спрашиваю я, едва переставляя подрагивающие ноги, ведь интуитивно догадываюсь, что он собирается сделать. «Ты не посмеешь, Эмир!» Пытаюсь вырвать руку из его хватки, но куда уж там. Он даже не замечает моих жалких попыток освободиться. Прет как танк по коридору, игнорируя все мои возражения и угрозы о том, что если он не остановится, я буду кричать. Ему безразлично все, что я ему говорю и о чем прошу. Словно отключившись от всего мира, Эмир добирается до двери в уборную, заталкивает меня внутрь и закрывает комнату изнутри. «Ты что, мать твою, вытворяешь? Совсем ума лишился и забыл, где мы находимся?» Обернувшись к нему, срываясь на крик, о чем тут же жалею. Эмир так был взбешён после моих слов о клубе, а сейчас он в гневе, неистовом, лютом, словно розгами бьющим меня даже с расстояния. «Это ты, походу, забыла, где, с кем и почему находишься. Но не вопрос. Сейчас я тебе напомню». Высекает он и в три шага обнуляет расстояние между нами. Испуганный писк вылетает из горла, когда крупная ладонь окольцовывает мою шею и вдавливает затылок в стену. По клубам вздумала шастать. Совсем мозги растеряла. «Я не...» Это был риторический вопрос, Алина. И так знаю, что интеллектом ты не блещешь. «Да как ты...» «Рот закрыла?» Он пресекает мой бурный порыв возмутиться и резким движением срывает с моей груди изумрудный атлас. «Эмир, мое платье, ты что натворил?» Желая спасти брендовый шедевр от падения на пол, ловлю ткань на талии, но безумец обхватывает мои запястья, одной рукой скрепляет их над головой, а второй до боли сжимает мои скулы. «Отпусти!» Я сказал, закрой рот. «А то что?» Безудержная злость помогает шевелить губами и удерживать прочный зрительный контакт с его гневными глазами. «Членом опять его мне закроешь? Так давай, чего ждешь? Вчера грубо оттрахал мой рот, что сегодня мешает сделать то же». «Я тебе не только рот грубо оттрахаю, если ты еще хоть раз посмеешь выдать мне подобную хрень». «А что такого я сказала? Подумаешь, в клуб хочу сходить. Почему тебе можно, а мне нельзя?» «Потому что ты моя, блядь, только моя, и смотреть, трогать, трахать и дышать с тобой рядом позволено только мне. Понятно?» Но это тоже явно был риторический вопрос, потому что Эмир и секунды мне не дает, чтобы на него ответить. Содержимостью рычит мне в губы и запечатывает их болезненным поцелуем. Обычно трезвый он никогда не целует меня, но сейчас, видимо, ревность со злостью опьянили его мозг ничуть не меньше, чем вчера алкоголь. И это так непривычно, сладко, остро, да дурение приятно осознавать, что Эмир ни с кем не хочет меня делить. Причины не имеют смысла. Важно, что муж считает меня своей и наглядно показывает это. Эмир поедает мои губы, кусает, лижет, терзает до соднящей кожи и привкуса крови. Всю душу из меня выпивает, а я опять ему это позволяю, потому что не могу иначе, не могу продолжать злиться, обижаться, ревновать, помнить о самоуважении и здравом смысле. Потому что да, я погрязну во всем этом негативном хаосе, но не сейчас, пока Эмир так меня целует. Так тяжело надсадно дышит, так сильно вдавливает своим напряженным телом в стену, словно жаждет стать со мной единым целым. Я тоже этого хочу, всегда, беспрерывно, несмотря ни на что и вопреки всему. И Эмир чувствует это. Считывает мои желания, как открытую книгу, освобождает запястье, позволяя рукам опасть на его плечи. Ладонями быстро очерчивает изгибы моего тела и сжимает пальцами ягодицы, ноющие после его вчерашней несдержанности. Под аккомпанемент моего сдавленного стона Эмир разрывает поцелуй, глаза в глаза. Пауза, Коротко, искрящееся, мучительно сладко, а затем он вдруг отстраняется от меня. Но лишь для того, чтобы развернуть меня спиной к себе и переместить к столешнице с раковиной. Толчок в спину, и я опираюсь руками на прохладную поверхность. Вскрикиваю, когда Эмир спускает с моих бедер трусики и заряжает ладонью по ягодице. Всего раз, но с такой злостью и силой, что завтра наверняка проявится новый синячище. Однако вчерашние отметины меня не заботят. Они не болят так, как внутренние шрамы, которые Эмир постоянно наносит мне словами. «Ты только посмотри на себя, Алина. Опять течешь, как похотливая девка». Коснувшись пальцами моей влажной плоти, издевательски усмехается Эмир. «Похоже, перспектива быть оттраханной в туалете чертовски завела тебя, девочка из высшего общества». «Ты меня заводишь, ты, и только ты, черт бы тебя побрал, Даган. В твоем шикарном особняке, в убогой квартире Назара, в туалете, на улице, везде. Место не имеет значения». Но отчаявшаяся и в край потерявшая страх стерва во мне вынуждает вместо правды ответить колкостью. «Ошибаешься», — копирую ухмылку мужа, встречаясь с его чернильным взглядом в отражении зеркала. «Так сильно завел меня твой друг, Юсуф, очень мне понравился. Жаль, ты не позволил нам пообщаться подольше». «Да, я больная, на всю голову повёрнутая влюбленная в него дура, раз провоцирую Эмира еще больше, но мне это нужно. Крайне необходимо почувствовать, что я ему не безразлична. Пусть через боль, агрессию, чересчур жесткий секс, но я хочу ощутить все его эмоции по отношению ко мне. И я их ощущаю. Всеми клетками тела впитываю ядерный импульс его праведной ярости. Он просачивается сквозь поры, воспламеняя всю изнанку кожи. Меня бьет дрожь. Эмира тоже. Убиваем друг друга взглядами и вместе накаляемся, нагревая воздух до опасной отметки. Становится нечем дышать. И не только из-за эмоционального накала, но и потому, что Эмир без слов, с каким-то первобытным рычанием грубо накрывает ладонью мою шею, расстёгивает брюки и врывается у меня до самого основания. «Блядь, как же ты меня бесишь!» На миг замеревший пит он мне в висок, продолжая сдавливать моё горло, но меня не задевает ни его слова, ни грубость. Наоборот, я прикрываю глаза и мычу от отупляющего удовольствия, простреливающего тело разрядами тока. В отличие от меня, Эмир быстро приходит в себя от остроты первого проникновения и начинает вдалбливаться в меня резко, глубоко, бесконтрольно, так, как я и хотела, не сдерживаясь, отдавая мне всего себя. Рычит, стонет, матерится, повторяет, как люто меня ненавидит и как хочет меня прибить. Однако стоит Эмиру заметить в отражении, что я в самом деле начинаю задыхаться, как он приходит в себя и тут же освобождает мою шею. Не понимаю, как, но я умудряюсь одновременно хватать ртом воздух и выпускать на волю все собравшиеся в горле стоны. Безумие, чистейшее, неразбавленное. И оно лишь сильнее мною овладевает, когда Эмир срывает с моей груди бюстгальтер. Не расстегивает сзади, а именно дергает его вниз, лишь наполовину освобождая мою чувствительную округлость от чашек. Специально, чтобы мне было больнее, когда он начинает сминать грудь в своих руках. Жестко, нещадно, наказывая. И также трахает, трахает, трахает все быстрее, жестче, громче, сильнее, до мощных ударов плоти о плоть, звонких шлепков и хлюпающих звуков, сплетающихся в оглушительную пошлую какофонию. Боже, как же я не хочу, чтобы она заканчивалась. Каждый раз не хочу. Сейчас не исключение. И плевать, что Эмир трахает меня в общественном туалете. Плевать, что он делает это в наказание. Плевать, что тазовые кости больно бьются о столешницу, а на моей коже на глазах появляются свежие отметины. Все это мелочи, которые я буду оплакивать дома. Сейчас важен взгляд моего мужа, свирепый, безумный, неадекватный, но такой, пристальный, голодный, плотоядный. И мир пожирает мое кайфующее лицо в отражении. Не грудь, покрасневшая от его терзаний, а именно лицо. Я — центр его вселенной в данную минуту. Не далее, не бабы стрип-клуба, а я. И это делает меня самой счастливой на свете. Пусть на совсем недолгий промежуток времени, но я счастлива. Я растворяюсь в своем личном обмане и искренне верю, что сейчас между нами существует не только безрассудная похоть, но и любовь. Та самая, что примагнитила друг другу Катю и Назара. Та, которую я по глупости предала и растоптала. «Эмир, я тебя...» Рвущийся из самых недр души признание практически срывается с губ. Но Эмир накрывает мой рот ладонью, слово «люблю» так и остается таять на языке. А вслед за ним и мое сердце. Нисколько не сбавляя темп толчков, Эмир губами жалит мою шею и плечи, оставляет укусы, засосы, влажные отметины. Дыхание рвется на череду шумных вдохов. Они плавят кожу, одновременно усыпая ее горстью мурашек. Мне и холодно, и жарко, лихорадит. Капли пота стекают по вискам, глаза закрываются, уши закладывает. Я почти не слышу наши громкие стоны, когда невероятный по силе оргазм накрывает нас головой. Одновременно, сильно, до дрожи и тотальной отключки мозга. Обожаю. Пусть этот эпичный момент никогда не кончается. Пусть время хоть ненадолго замрет. Умоляю. Но, увы, секунды нашего совместного кайфа заканчиваются до жути быстро. Я возвращаюсь в реальность и чувствую, как Эмир совершает несколько финальных толчков и покидает меня, заставляя вмиг ощутить ледяную пустоту внутри. «Держись, Алина». Командует он, выпускает меня из своих грубых объятий. Я крепче хватаюсь за столешницу, чтобы суметь устоять на трясущихся ногах, по которым стекают вязкие капли спермы. И прекратились слезы. Слезы? О чем он говорит? В недоумении я открываю глаза, с трудом фокусируясь на своем отражении в зеркале и вижу, что действительно плачу. Водостойкая тушь осталась невредимой, но раскрасневшиеся щеки обильно покрыты влагой. А я и не заметила, что не сдержалась. Была уверена, что сумею дотерпеть до дома. Повторяю, прекращаю плакать. Это бессмысленно. И никак меня не разжалобит. Ты получила лишь то, на что сама напросилась. Впредь будешь думать перед тем, как что-либо говорить. Рубит Эмир, застегивая ширинку и даже не глядя в мою сторону. Наверное, после сброса злости и напряжения я автоматом стала ему противна, раз он даже смотреть на меня не может. И я его прекрасно понимаю. Мне тоже противна та потрёпанная девка, что смотрит на меня сейчас. Я не знаю, кто она. Я ее не понимаю и не верю, что она реальна. Я мечтаю закрыть глаза, заснуть, и на утро проснуться в Москве в простенькой, но уютной студии Назара. Прижаться к нему крепко-крепко. Почувствовать его объятия и понять, что все произошедшее со мной за весь этот месяц — всего лишь дурной сон.